Он откашлялся и сплюнул. «Деление!» Ксест молчал, созерцая уменьшающийся кубик. «Но зачем вам в таком случае две ипостаси?» «Два пола», — терпеливо произнес утренний туман. «Два вида?» «Две разновидности — женщина и мужчина. Они соединяются, чтобы образовать новую особь». «Да», — согласился Ксест, вновь что-то поняв. «Как ЕЕОО. Только у вас женская ипостась непрерывна. Родительница, супруга, младшее поколение. Деление наряду со слиянием». «Отлично изложено», — сказал Вениамин. Миньон покачал головой. «Конечно, виды, наделенные полом, не раз сталкивались на этой почве с вашим бесполым видом. Вероятно, будет полезно, если ты объяснишь вашу систему воспроизводства, и причем тут тафисы». «С радостью. Мы делимся непроизвольно, когда случайно отрывается отросток. Ксест, естественно, восстанавливается, но и отросток воспроизводит нового ксеста. Получается двое там, где был один. Поскольку у нас перенаселение, возникает долг обществу. Мы же долги не одобряем, поэтому и используем тафисов». Вениамин, несмотря на свою дряхлость и усиливающееся опьянение, освоился, наконец, с плетью. Одежда лоскутьями спадала с миньонетки, открывая взору великолепное тело. Волосы ее заолели, словно в них заиграло пламя. «Трудно поверить, что тебе больше 80 лет», — пробормотал Вениамин. «Я старше тебя», — сказала невзгода. «До розового утеса я родила 3 сыновей. Он разорвал цепочку, превратившись в чудовище до того, как я зачала от него, и моему племени пришлось покончить с ним из-за его неосторожности. Так я стала вдовой. Не появись в это время каменное сердце, изумительно». — выдохнул Вениамин. «У тебя такое лицо, грудь. Человеческая девушка в твоем состоянии была бы на целый век моложе». «Не забывай о плети», — напомнила она. «Извини». Он вновь хлестнул, еще слегка обнажив тело, которым так восхищался. «Какое преступление я совершаю? Садист и созерцатель. Я зашел слишком далеко, чтобы хоть как-то ею воспользоваться, будь мне это позволено». «Насколько нам известно, — говорил между тем утренний туман Ксесту, — тафисы все едят. Пластмассу, мясо, дерево, все, что хоть отдаленно съедобно. А какое употребление находите им вы?» «То же самое», — ответил Ксест. — «Тафисы — самые замечательные едоки, которых мы обнаружили, лучшие, чем кто-либо из обитателей наших собственных планет. Поэтому они пользуются огромным спросом, и на них приходится большая часть нашей торговли с другими галактическими видами». Он вновь проверил кубик, проведя по нему одной из ног. «Скоро появятся личинки». «Не расточайте себя чрезмерно, сударь», — сказал миньон Вениамину. «Мы хотим быть в финале вместе». «Вероятно, так будет лучше», — согласился старик, отдавая плеть. «Чудесное укрепляющее, но всему есть предел. Большинство моих стимуляторов зашкаливает». Утренний туман взмахнул плетью и умело сорвал с миньонетки остатки одежды.